Глава 29. «Вы же не бросите поиски!» — в панике осведомился Леонид. Стало понятно, что у мужчины вот-вот сдадут нервы, поэтому быстро ответил ему: «Нет, конечно, на данном этапе появилась тонкая ниточка надежды. По непроверенным пока данным, в одной из деревень России живет человек, который, возможно, подскажет, кто способен стать донором». «Вы уверены насчет донора?» — встрепенулся Леонид. «Он родственник?» «Точных данных об этой личности нет», — повторил мои слова Борис. «Но мы подслушали разговор, в котором данная личность упоминалась с комментарием «может помочь». «Скорее назовите имя и адрес», — потребовал отец больного. «Помчусь туда, упаду в ноги, заплачу, сколько потребует. Продам квартиру, душу дьяволу». «У нас пока нет адреса», — признался я. «Знаем лишь, что с большой долей вероятности это населенный пункт Александровка, но их в России больше 300. Они рассеяны по разным областям». Леонид вскочил. «Объеду все». Мы с Борей переглянулись. Батлер осторожно осведомился. «Как здоровье Владимира?» «Стабильно плохое», — сообщил отец. «Радует лишь то, что ему не становится хуже. Медикам удалось пока притормозить процесс, который зашел далеко, но вылечить Володю без операции невозможно. Сколько времени мальчик продержится, одному Богу известно. Пожалуйста, поторопитесь. Жена сломалась, заболела на нервной почве. Я один меж двух клиник разрываюсь. За жизнь супруги опасения нет, а вот в случае с Володей единственная надежда — пересадка костного мозга». Когда клиент ушел, у меня вдруг возник вопрос. Почему Леонид обратился к нам? Отчего не пошел в большое агентство, где много сотрудников? «Наверное, проблема с деньгами», — мрачно объяснил Борис. «Скорее всего, у Леонида их мало. Помните, как, придя к нам в первый раз, он уточнял, если мы не возьмемся за его проблему, следует ли оплачивать визит?» «Да», — пробормотал я. — Непростое положение. Что-то устал. Съезжу в книжный магазин, поброжу по залам. — Правильно, — одобрил Борис. — Отдохните, купите что-нибудь интересное. — Пустить меня в книжный магазин, как кота перед сметаной посадить, — рассмеялся я. — Кот не уйдет, пока все не съест. — А я пока кое с кем побеседую. Есть у меня идея, где Никиту поискать. Авось сработает. «О, великий и беспощадный русский авось!» — воскликнул я и ушел. Не знаю, любите ли вы бродить по магазинам. Меня вот раздражают торговые центры, в которых представлена одежда, техника и все такое прочее. А супермаркеты, набитые продуктами, меня вообще страшат. Там много людей с хищным взглядом. Они катят тележки, доверху набитые разной едой. Вряд ли все посетители гигантских гастрономов имеют по 10 детей и в придачу к ним ораву престарелых родственников, которых следует содержать. По статистике, средняя российская ячейка общества состоит из отца, матери, двоих детей и какого-нибудь пожилого члена семьи. У этих людей, как правило, ипотека, кредит на машину и не особо большие зарплаты. Прибавьте ко всем вышеперечисленным расходам оплату коммунальных услуг, спортивных занятий и кружков для младшего поколения и приобретение лекарств для своих стариков, и станет понятно, что на еду не так много средств остается. Поэтому у меня возникают вопросы. Зачем людям столько продуктов? И где они берут деньги на их приобретение? Я припарковался у своего любимого книжного магазина «Молодая гвардия» и отправился в торговый зал в предвкушении встречи с книгами. Оказавшись внутри, я строго, тихо сам себе сказал: «Иван Павлович, держи себя в руках. Возьми не больше 5 томов». Домой я вернулся с набитыми пакетами и беспредельно радостным настроением. Охота оказалась весьма удачной, я нашел много прекрасных книг. Сейчас приму душ, что-нибудь съем, потом сяду в спальне в кресло, налью коньяк в фужер. Тут в холл вышел Боря и радостно объявил: «Он готов беседовать. Сегодня. Я машинально посмотрел на часы. 9 вечера. Борис кивнул. Я не ошибся. Он может поговорить с вами с 10 до полуночи. Кто? Задал я вопрос. Иосиф Германович Роков, ответил батлер. Мужчина что-то знает о Никите. Меня охватило ликование. Как вы его нашли? Борис улыбнулся. Случайно вышло. Добыл список одноклассников старшего брата. Начал их обзванивать, спрашивать про парня. Кто-то его не помнит. Кто-то ответил одно и то же. Он из нашей школы ушел, когда мы то ли в 9-м, то ли в 8-м классе учились. А вот Майя Загоскина сказала, у него все в порядке. Я удивился. А откуда вы знаете? Она ответила, работаю в автосалоне. У нас пару недель назад делал покупку мужчина, у которого голос, как у Никиты, и глаза такие же. А лицом он не особо на него похож. Он приобрел очень дорогое авто и заплатил большие деньги за номер, который хотел, 812. Скорее всего, это был Никита. Он мне в школе очень нравился, старалась с ним подружиться. У нас было модно заполнять анкеты. Заводишь тетрадь с вопросами, даешь тому, кто тебе нравится. Я такую киту вручила. Он взял, ответил всего на один вопрос. Любимые числа 8 и 12. Почему так? Не сообщил. И со мной дружить не захотел. Боря усмехнулся. Решил, что Майя ошиблась, но проверить следовало. В документах салона был номер телефона покупателя. Загоскина мне его дала. Позвонил, ответил мужской голос. Объяснил, что ищу Никиту. Мне спокойно ответили. Вы ошиблись, такого здесь нет. Но через час раздался звонок, и уже другой баритон осведомился. Зачем вам Никита Светлов? Объяснил ситуацию. Мне ответили, что некий Иосиф Германович Роков готов встретиться с вами, ответить на ваши вопросы. Я начал выяснять, кто он такой. Не сразу удалось найти информацию, но в конце концов удалось. Это глава общества «Стрела истины». К нему приходят разные люди за советом. Мужчина принимает тех, кому он нужен, в доме 18 по улице Кусакова на -1-м этаже. Работает исключительно по предварительной записи. «Ясно», — кивнул я. «Сейчас вокруг много странных личностей». В ту же секунду меня охватила радость. «Боря, вдруг мы найдем брата Леонида? Вероятно, тогда мальчика спасут?» «Иван Павлович», — осторожно заговорил батлер. «Вы же понимаете, что человек, который ведет жизнь летучей мыши, спит днем, а ночью принимает людей в каком-то подвале, вероятно, не совсем адекватен». «Возможно», — кивнул я, — «но он согласился со мной поговорить». «За деньги», — хмыкнул Борис. «Вы не член «Стрелы истины», поэтому с вас 50 тысяч». Я не поверил своим ушам. «Сколько?» 50 тысяч», — повторил батлер. «Своих он бесплатно консультирует». «И что получу за эту сумму?» «Возможность обсудить с великим Иосифом свои проблемы». «Хорошо», — вздохнул я. «Поеду с вами», — кивнул Борис. «В одиночку невесть куда отправляться неправильно».